эфире программа «Благовещение». Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер, батюшка. Добрый вечер всем слушающим эту передачу. Сегодняшняя наша передача посвящена светлой памяти старца архимандрита Иоанна Крестьянкина. Батюшка, вы были его духовным чадом. Расскажите, пожалуйста, нам о старце Иоанне. Да, действительно, по милости Божией я стал его духовным чадом. Это было очень давно, примерно 37 лет назад. Я крестился в 20 лет. Родители были неверующими, у нас четверо детей. У меня был крестный отец, человек из дворян, старой культуры, очень образованный человек. Он имел на меня очень большое влияние, я крестился. Он стал крестным отцом. Тогда было советское время, это 69-й год, и священники на молодых людей не обращали внимания, потому что тогда было достаточно трудное время, атеистическое время, и священников могли снять с регистрации. Тогда, когда у них было бы, допустим, много духовных чад из среды молодых людей. Я искал для себя священника. Я интуитивно понимал, что я человек совершенно не образован в области духовной жизни. Я понимал, что, как в любой области познания, нужен преподаватель. И я не находил такого преподавателя среди священства. И все те священники, к которым я обращался, они уклонялись от общения со мной. Примерно в 70-м году, благодаря крестному отцу, покойному уже, такой был Глеб Сергеевич Лапшин, мы совершили путешествие тогда в бывший Ленинград, в Пушкинские горы, и заехали в Печерский монастырь, где пробыли 2 или 3 дня. И тогда Глеб Сергеевич сказал, что этот монастырь особенный, в котором не пресекались традиции, в нем доживали свою старость старцы Валаамские, приехавшие с Валаама, Печерский монастырь. Монастырь никогда не закрывался, и потому имел особые монастырские традиции, и в котором еще было живо старчество, старческий дух. И тогда действительно в этом монастыре был, как мне помнится, исхигумен Лука, и схиархимандрит в будущем Агапий, и отец Иоанн Крестьянкин, и в будущем схиигумен Савва, тогда он был игуменом, и другие монахи, которые были наделены дарами от Бога, прозорливости и силой молитвы, и многими другими дарованиями, которые может стяжать христианин в течение этой жизни. Эта поездка не осталась для меня бесследной, хотя я не встретился со старцем отцом Иоанном, я видел его только издали, с игумена Саввы я тоже видел издали, но с тех пор меня стало тянуть в этот монастырь, и когда я уже стал ездить в этот монастырь не реже 1 раза в полгода, сначала, потом чаще гораздо, я встречался с отцом Иоанном Крестьянкиным. Каждый приезд он уделял мне особое внимание. Я думаю, что не только мне, но любому человеку, нуждающемуся в его совете, находящегося в поиске Христа, истины, спасения, он тогда не боялся и уделял достаточно много времени. Надо сказать, что отец Иоанн Крестьянкин перенес несколько лет лагерей, будучи осужденным на 7,5 лет, он, как мне помнится, просидел из них 5 лет, и благодаря митрополиту Николаю Ершевичу, его ходатайству, был досрочно освобожден. И когда старец освободился из лагеря, то по многим воспоминаниям очевидцев, находящихся в том лагере, лагерь весь плакал, потому что из лагеря уходил источник любви. И я помню, что отец Иоанн Крестьянкин уже в будущем, когда, если можно так дерзнуть, в его духовной любви я находился, и в его внимании он рассказывал об этих годах заключения как о самых лучших, самых продуктивных, самых значительных годах в его жизни. Так продолжалось примерно 10 лет. беседуя со старцем, я тогда чувствовал от него безусловную особую благодать. И когда он беседовал со мной и касался своей рукой моей руки или плеча, я чувствовал особую благодать, вливается в мою душу и сердце, особое состояние радости, сладости я испытывал в эти мгновения. Я помню, когда мне было 22 года, за 8 лет до священства, он, немножко улыбаясь в усы свои, я не знал тогда, что это было явление прозорливости. Я догадывался, что старец прозорлив за 8 лет до священства, за 8 лет до бракосочетания. Он мне сказал: «Если вы женитесь, то будете приходским батюшкой, а если не женитесь и выберете монашеский путь, то будете первенствующим членом Священного Синода». Через 8 лет пророчество, несмотря на то, что оно было с улыбкой произнесено, оно завершилось теми словами, о которых говорил отец Иоанн Крестьянкин. Я, к сожалению или к счастью, слава Богу, выбрал путь брака, и через полтора месяца после венчания я стал священником, вопреки преследованиям тогда советской власти меня и многих верующих, мешающие поступать в семинарию. Но достаточно сказать, что я раз 5 поступал в семинарию, и не потому, что я обладал особым незнанием, неведением, тупостью, но меня не брали в семинарию в то время. А когда руку положил владыка Хризостом, архиепископ Курский и Белгородский в священники, он так и сказал, что вы готовьтесь быть священником без прихода, потому что вам никто из уполномоченных не даст регистрации. Но все-таки по молитвам старца, по дерзновению владыки Хризостома, мне и моему брату дали регистрацию, и мы служили на приходах в Курской Белгородской епархии. С будущей моей женой, матушкой, мы встречались на протяжении 5 лет до брака. Кстати говоря, старец архимандрит Иоанн Крестьянкин советовал молодым людям, которые были увлечены друг другом, встречаться до брака, если канонических препятствий никаких нет, примерно 3 года, для того, чтобы узнать друг друга, чтобы увериться в своих чувствах, потому что брак — это не простое служение. Не случайно поется во время брака венчания «Святые мученицы». То есть это мученический подвиг, это постоянное строительство, созидание того дома, здания или дворца, или хижины любви, которые созидают 2 человека, вступившие в брак. У нас с матушкой были очень сложные отношения. По всей видимости, это была борьба за власть, она была подсознательная, неявленная. Почти каждый день наших встреч заканчивался конфликтами какими-то, и только потом я понял, что это действительно была борьба за власть. Мы, когда вступили в брак, через 5 лет, никто из нас уже не мог друг другу сказать: «Я разочаровался в тебе», потому что мы досконально знали все негативные стороны друг друга в наших характерах, в наших устремлениях, в нашей душевной жизни. Этот брак, безусловно, совершился по благословению отца Иоанна Крестьянкина. Иначе и мыслить невозможно было бы вступить в этот брак при тех трудных отношениях друг с другом без благословения такого глубоко опытного старца, каким был и останется в памяти и в сердцах людей, знавших отца Иоанна Крестьянкина. Я помню, когда мы приехали к отцу Иоанну на благословение, он нас, кстати говоря, не благословлял в течение нескольких лет на брак, говорил о том, что любовь должна светить, как солнце, а у нас, наверное, тогда этого не было. Очень деликатно намекал каждому из нас о монашестве, не настаивая на том. Но когда наши отношения уже пришли в тупик, я уже не хотел вступать в брак. Я знал то, что наши духовники обязательно благословят нас так, как мы захотим. Жениться ли, вступить в брак или не жениться, не вступить в брак, они благословили бы так, как мы бы хотели бы. Мы решили поехать к старцу отцу Иоанну. Я надеялся на то, что старец не благословит нас на вступление в брак. Но при этом я думал перед поездкой решает для себя очень важный вопрос на все будущее лето своей жизни. А вдруг отец Иоанн Крестьянкин благословит этот брак? Что я буду делать? Смогу ли я пересилить себя и вступить в этот брак? И только тогда, когда я решил, что вне зависимости от своего нежелания, да, я обязательно исполню благословение старца, мы поехали к батюшке на благословение. И отец Иоанн Крестьянкин благословил нас на совместную жизнь, на брак. Я помню, как матушка сказала о том, что мы приехали к вам как старцы. Вообще отец Иоанн Крестьянкин обладал невероятной скромностью и смирением и всегда говорил о том, что он не старец, а старик. Но при этом вот в тот раз он сказал, что вы правильно сделали, что с такими мыслями приехали ко мне. И рассказал иносказательно, меня поставивши в женский род, о моем чувстве к матушке, к моей жене будущей. Он сказал, некий был старец, у которого была духовная дочь, девушка. Она полюбила молодого человека, молодой человек полюбил ее. Она захотела выйти замуж за него, приехала к старцу, старец сказал, «Я тебя не благословляю выйти за этого молодого человека замуж». А, кстати говоря, в то время у меня появилась на горизонте одна девушка, которой я испытывал искреннюю симпатию и пользовался искренне взаимной симпатией. Вот старец сказал, «Я не благословляю выйти замуж за этого молодого человека». То есть он иносказательно сказал, «Я не благословляю, Володенька, тебя жениться на той девушке. А пускай тебе, говорит, мама найдет жениха. Кого она найдет, за того я благословлю». Мама очень быстро нашла жениха, рассказывает старец. А надо еще раз сделать отступление. Моя мама, уже преснопоминаемая, единственный человек, на которого она положила свой глаз и сердце, это была моя будущая жена, матушка Нина. И она очень хотела, чтобы я вступил в брак именно с этой девушкой. И вот мама быстро нашла молодого человека, той девушки. Они приехали вместе к старцу с этой девушкой. Старец благословил. И вот у них появился первый ребенок. Они чувствуют, что не любовь между ними. Второй ребенок. Трещина растет. Третий. Пропасть. А после четвертого ребенка заключил старец. Они поняли, что они созданы друг для друга. Конечно, мы исполнили благословение. И несмотря на то, что, может быть, были достаточно сложные психологические моменты в течение первых полутора месяцев в нашей жизни совместно, я никогда не раскаялся в том, что я вступил в брак со своей матушкой. И всегда благодарил Бога за то, что Господь мне послал такую замечательную жену, такую искреннюю матушку, любящую Бога, любящую церковь, помогающую мне во всех путях моей жизни по благословению архимандрита и старца Иоанна Крестьянкина. Продолжалась жизнь. Я был рукоположен в Курской Белгородской епархии, и мы приезжали к отцу Иоанну Крестьянкину примерно в среднем один раз в два месяца, преодолевая примерно 1500 километров от своего прихода до Псково-Печерского монастыря. Мы задавали очень много вопросов. Я приезжал с самыми малозначащими вопросами, которые, безусловно, вызвали бы недоумение у других людей, не понимающих, почему мы задаем такие мелкие вопросы. Ну вот, это было очень важно для нашей семьи, потому что вычерчивалась та узость пути и рельефность его. И все те препятствия, которые могут возникнуть на пути спасения к Царствию Божьему. Мы где надо, Господь через отца Иоанна пригибал нашу голову. Где надо, Он нам помогал протиснуться по этому пути. Надо сказать, что сначала мы чувствовали особую любовь. Невозможно было от этого старца не почувствовать любви. Это был океан любви. И, конечно, самое главное во Христе и в вере православной, христианской, это, безусловно, любовь. носителем которой был отец Иоанн Крестьянкин. И даже наблюдая за ним со стороны, стоя за десятки метров от него, и видя его, я чувствовал, как моя душа, мое тело погружается в то облако любви, которое он из себя источал. Он был уже тогда, когда мы его знали, богоносцем, ибо Бог есть любовь. Настало время, когда батюшка стал не только своими советами определенными, но и действиями воспитывать меня. Это было для меня душевно трудное время. Например, на протяжении полутора лет, приезжая к нему так издалече и встречая его в алтаре, он подходил ко мне, целовал в одну щеку, говорил «здравствуй», целовал в другую щеку, разворачивал меня, и я чувствовал в его руках достаточно значительную силу, и толкал меня в спину и говорил «и прощай». И в это же время он летел, как на крыльях, в другой конец алтаря, какому-то приезжему священнику, может быть, которого в первый раз видел, обнимал его, целовал его, беседовал с ним. И я в это время испытывал состояние глубокой ревности. Я думал, ну как же так? Я духовный сын, и со мной так старец обращается, духовный отец, может быть, он меня не любит. Я был терзаем этими сомнениями. И вот человек, которого он в первый раз видел, вместо того, чтобы мне подарить эту любовь, он дарит любовь другому человеку. Так продолжалось, как я сказал, уже года полтора или два. До тех пор, пока я не подумал. Батюшка так щедро одарил нас своим присутствием, своими ответами на все наши вопросы. И что вот эти люди, в первый раз приехавшие в монастырь, может быть, увидевшие в первый раз старца, они в гораздо большей степени нуждаются в этой любви. И когда я так подумал и смирился с этим, и согласился с тем, что меня старец в одну щеку целует, говорит «здравствуй», в другую щеку говорит «прощай», разворачивает и отталкивает, тогда старец изменил свое отношение к нам и уже больше никогда так не говорил и всегда с любовью встречал меня и мою матушку. За несколько лет до кончины старец уже редко нас принимал, а за 3 примерно года совсем перестал нас принимать. Многие духовные дети уже, если и пользовались его наставлениями, то только письменно. Но всегда я ощущал и молитвенную поддержку, и практическое руководство. Когда-то мне отец Иоанн Крестьянкин сказал, «Ну вот ты уже стал взрослым человеком, ты уже самостоятельным, ты должен сам решать все в своей жизни». И примерно в это же время мы стали ездить отдыхать на Кипр. До этого я спрашивал благословение на любой шаг, а здесь я подумал, не надо спрашивать благословение, потому что отец Иоанн благословил решать мне все самостоятельно. Зачем я буду спрашивать о таком незначительном деле, куда нам ехать отдыхать, тем более, что мы ехали в православную страну, в братскую страну. И вот так продолжалось на протяжении 4 лет. А в последний 4-й раз я вернулся в болезнь. Она у меня раньше началась, когда я чувствовал, что мои ноги перестают ходить, отнимаются, и поддерживаемый 2 лицами, я помню, спускался с трапа самолета в последний свой полет вместе с матушкой на Кипр. И одна духовная дочь отца Иоанна Крестьянкина, испытывая к нам любовь и желая поправления моего здоровья, поехала в Печоры и просила старца помолиться обо мне, не говоря о том, что я был на Кипре, а просто помолиться о моем выздоровлении, написавши о том, что у меня очень плохо с ногами. И вдруг она получила от келейницы ответ. А многие люди, которые приезжали к старцу и передавали письма через келейницу, у них возникал вопрос, старец ли это отвечает? А может быть, келейница берет на себя такую власть и дерзновение ответить вместо старца? Но я свидетельствую о том, что келейницы, они всегда все ответы несли по благословению только старца. И этому подтверждение были слова келейницы Татьяны Сергеевны, ныне здравствующей, которая вышла к нашей духовной сестре и сказала: «Отец Иоанн передает отцу Владимиру следующие слова, что если в следующий раз он полетит на Кипр, то у него отнимется голова. С тех пор я не выезжаю никуда за границу, потому что у нас было такое искушение сразу же после запрета отцом Иоанном ездить нам на Кипр. Нас стали приглашать и во Францию, и в Черногорию, и в Швейцарию, и в какие-то другие страны наши друзья отдохнуть, встретиться. Я переспросил отца Иоанна: я с этим человеком не виделся столько-то лет, а можно ли съездить для того, чтобы увидеться? И отец Иоанн ответил: разве я вам не ответил на вопрос, связанный с Кипром? Рассуждайте сами. И после блаженной кончины отца Иоанна Крестьянкина, я помню, я прикладывался во время отпевания к его руке, его рука была теплой, как живая. Я верю в то, что по его молитвам, конечно, кроме грехов, кроме страстей, которыми наполнено мое сердце и моя душа, мы живем и будем жить по молитвам преснопамятного старца, великого старца, архимандрита Иоанна Крестьянкина. Благодарим вас, батюшка, за столь интересный рассказ. Спасибо всем вам и призываю на всех Божие благословение. Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседовала Анна Александрова.